живому. Афиша с его именем по всему городу — это живое. Это привяжет к нему Лену. Она человек деловой, у нее в мозгу компьютер, просчитывает на 5 ходов вперед. Саня так бы себе не ответил, впрочем. Он бы наверняка пошел к ботинику и дотошно его выспросил, на сколько ходов вперед думает большой мастер. А вот мне кажется, что просчитывает именно на 5 ходов вперед. И я навяжу это мнение тем, кому хочу его навязать. Вот так-то. Самсонов, конечно, выдвинет какие-то условия. Я, в общем, чувствую, какие они будут. Я подготовлю к разговору шефа. Саня после случившегося не станет звонить, узнавать, писать. Если бы речь шла о Митьке или Кочеряне, он бы, конечно, полез в драку, а за себя не станет. Да и потом он в углу. Неужели творчество вам недорого, но лишь тщеславие? Побольше бы скромности, товарищ Писарев. Станиславский не думал об афише, когда создавал театр. Мейерхольд был счастлив тем, что мог ставить свои вещи после того, как перестал быть главным режиссером. Для любого художника честь работать вместе с профессором Самсоньевым. Разве нет? Он выпистывал вас. За ним знания, опыт и, наконец. И вы не хотите работать с прославленным мастером сцены? Пусть поносит в себе обиду. Как я ее носил. Носил всю жизнь. Неотмщенную обиду. Пусть поворочается всю ночь напролет в кровати. Пусть покусает костяшки пальцев, как я кусал. Ничего, если переживет, то поднимется еще на одну ступень. И сделает такое, что потрясет людей. И тебе это будет приятно? Он снова услыхал чужой голос. Грущин отчего-то заставил себя усмехнуться. Он потом так и не смог понять, зачем он понизил себя к этому, но он улыбнулся. Ладно, а как на все это посмотрит Назаров? Он с завтрашнего дня в отпуску, радость, защита у дочки, поездка на юг и все такое прочее. Хорошо, если шеф все-таки не станет подписывать без согласования с Назаровым. Писарев ведь был именно у Назарова и поддал добро театру. Так. Надо проработать вопрос о мелочах. Верно, говорят, мелочей нет. Тезис и антитезис. Зачем Кирилл Владимирович идти с этим частным вопросом к большому шефу? Стоит ли вообще ворошить грязное белье? Обернется-то против нас? Работа с кадрами и так далее. Описываешь, будет рад, что к нему пришел его мастер. Он обожает Самсонова. А еще лучше дать дополнительную единицу для режиссера. Это вообще гениально, все соблюдено. Ради престижа нового дела во главе становится народный артист, лауреат, профессор, а режиссер Писарев... Театр публицистики, яркая современность. Стоит ли подставлять большое новое дело? У Писарева множество завистников. Слухи об этом несчастном колье не держишь. Вода за плотиной. Слухи, но все равно пойдут. А если во главе стоит Самсонов, то и дело с концом. Уверяю вас, Писарев будет по-настоящему рад такого рода решению шарады. Пройдет время, улягутся разговоры, которые неминуемы. Можно будет пересмотреть афишу, да и Самсонов не вечен. Стоп. Про это не надо. Есть национальная корпоративность, есть классовая, но и возрастная тоже довольно сильна. Уверяю вас, Кирилл Владимирович, мы нашли оптимальный вариант, что что ж по каждому пустяку согласовывать, в конце концов, инициатива решает все.